или дух. В подлиннике книга начиналась так. «Сумерки летнего вечера». Всего-то три слова, а выходит плохо, скучно и не очень по-русски. И вдруг осенило. «Летний вечер, сумерки». Просто. Но слова стали по местам, отпал канцелярский родительный падеж, появился какой-то внутренний ритм, настроение, образ. Примерно так и начинается переводчик и редактор перевода. Когда перестаешь быть рабом иноязычной фразы, когда превыше всего для тебя не буква подлинника, но его дух. В рассказе современного писателя фантасты и лирика определяет настроение, задает музыкальный тон ключевая фраза. Можно сказать, они были смуглые и золотоглазые. Но чего-то не хватает, получается скучная информация. А ведь в подлиннике порядок слов не совсем обычный, что по-английски допускается нечасто. Додумываешься, были они смуглые и золотоглазые. И легчает на душе. От малой перестановки в словах этих появилась задумчивость, что-то от сказочности, необычности подлинника. Роман с самого начала века. Старый чудак, тихий кабинетный ученый, выбит из колеи событиями чрезвычайными. Вдруг почувствовал себя без пяти минут героем и готов взбунтоваться против домашней женской тирании. Его спросили, едет ли он домой. Ответ можно передать так. «Теперь-то уж я не вернусь». Но это и впрямь звучит очень решительно. А наш чудак все-таки герой на час, домой он, конечно, вернется, и даже эти самые слова произносит доверительно. «Не вернусь я». Иным стал самый ритм фразы, и она звучит мягче, согласно кроткому нраву говорящего. Вас спрашивают, когда в последний раз шел снег, и вы отвечаете неопределенно. «Да недели две назад». Событие не слишком важное, не так уж точно запомнилось. Если спросят о чем-то значительном, что врезалось в память, вы скажете иначе. Ровно две недели назад. А если о событии горьком, об утрате или разлуке? Ответ будет тоже точен, но менее деловит. Хотя бы уже две недели. Неопределенная неделя две здесь невозможно. Уж, конечно, каждый в точности помнит, сколько времени прошло с того часа, как не стало рядом родного человека. Вот написалась эта строчка, едва не случилось то, чего всем нам надо бояться, как огня. Поставишь нечаянно «не стало рядом близкого человека», и выйдет дурной каламбур. Да, вся интонация, окраска нашей речи, ее настроение зависит от самого малого слова и прежде всего от порядка слов. Здесь тоже тон делает музыку. Три коротких слова. «Знаю я вас» — совсем, совсем не то же самое, что «я вас знаю». Как несвободно по сравнению с западноевропейскими языками строится русская фраза, логическое эмоциональное ударение в ней чаще всего в конце. А, к примеру, в английской — в начале. Если сохранить строй подлинника, английский порядок слов — в конце фразы гирькой повисает какое-нибудь местоимение, хотя суть вовсе не в нем. Маленькая девочка что-то долго упоенно рисовала. И вдруг бросила тетрадь, перестала рисовать. Почему? Да вот, получилась очень страшная бяка-закаляка, я ее боюсь. Это известные стихи Чуковского. Он хорошо знал, ребенок не говорит «я боюсь ее». Голосом, ударением малыш выделяет самое главное, самое важное «боюсь». Устами младенца тут и впрямь глаголит истина. Можно, разумеется, ту же строку построить и по-другому. Если вам говорят «я боюсь ее», вы невольно ждете какого-то продолжения. Ее, а не тебя. Или ее, потому что она страшная. В математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но как меняется сумма чувств и настроений, музыкально-эмоциональное звучание фразы от перестановки тех же слов — иногда одного только слова. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Как пронзительно, неодолимо, как перехватывает дыхание, это простое «не может» в конце пушкинской строки. На него-то и падает ритмическое, логическое, душевное ударение. Стихи? Да, конечно. Но ведь и стихами можно одно и то же сказать по-разному. И для прозы возможностей не счесть. Наша грамматика и синтаксис, великое им спасибо, позволяют чуть ли не любые слова в предложении поменять местами. Тут у нас простора куда больше, чем в языках западноевропейских. Русская фраза отнюдь не должна быть гладкой, правильной, безличной, точно из школьного учебника, подлежащее, сказуемое, определение, дополнение. А между тем в редакциях нередко приходится слышать: «Опять инверсия, ну зачем она вам?» Герой сказки не знал, как утешить плачущего малыша, дозваться, чтобы тот услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта сторона слез. В редакции заспорили, почему сначала определение неизвестно к чему, а лишь потом подлежащее, неясно, непонятно, и предложили порядок слов самый простой, без всяких инверсий. Ведь сторона слез такая таинственная и неизведанная. Да, все стало ясно и понятно, а скрытое в этих словах волнение при такой перестановке погасло. Не осталось ни таинственности, ни изведанности, ни грусти, ничего, что так важно для настроения автора и героя. Что почувствует, что представит себе читатель, если прочтет дословный перевод такой сценки, речь о пассажире ночного поезда? Он тихо поднялся и в предутренней прохладной тишине, в запахе железа, в темном вагоне, стал быстро, деловито собирать свои пожитки. Уж, наверное, глаз резнут эти три «В», и сочетается ли в запахе и в вагоне. Ну а если не просто читать слова, а ощутить, что стоит за словом? Если чуть отойти от буквы подлинника? В предутренней прохладной тишине, в темном вагоне, где пахло железом, разве так неестественней по-русски? Речь идет об опасной охоте, о событиях чрезвычайных. Можно говорить истово, описательно. Все молчали, не зная, что делать дальше. А можно без всякой плавности, без лишних связок и переходов, даже без местоимений постояли, поразмыслили. Нет, не надо сдавать слова по счету. Истина не новая, еще Цицерон говорил, что в переводе надо слова не подсчитывать, а взвешивать. Об этом напоминает, кстати, Россельс в предисловии к интересной книге «Теоретика перевода» Иржелевого, изданной у нас. Можно излагать гладко, скучно. К его удивлению, никто не был убит. А можно передать как бы внутренним восприятием самого героя. Как ни странно, убить никого не убило. Если описаны наблюдения героя, вокруг царила полная тишина, ни один звук не нарушал ее, то лучше дать изнутри его ощущениям. И так тихо вокруг, поразительно тихо. Вольность, да, отчасти. Для старой классики этот прием едва ли годится, а в литературе более современной такая непосредственная интонация прозвучит куда живее и убедительней. И вдруг... Тишину разорвал резкий звук выстрела. Один, другой, третий. Затем ответное эхо, вдали крик человека. Все так, все правильно, но длинно, слишком спокойно. Нет ощущения, что события внезапны, стремительны. А если так? Грянул выстрел, другой, третий. Прокатилось эхо, кто-то вскрикнул. Ибо, напомню еще раз, у каждого языка свои законы. То, что по законам чужого языка неизбежно, и на этом языке звучит легко и естественно, по-русски зачастую тяжело и не нужно. Наши слова, как правило, длиннее, значит, если переводить дословно, вся фраза получится более громоздкой и рыхлой. И нужно что-то отбросить, что-то перестроить, что-то упростить, как раз для того, чтобы читатель воспринимал перевод так же, как на родине автор воспринимает подлинник. Это не отсебятина. Переводчик не исправляет, не украшает автора, отдает в его распоряжение все средства своего родного языка, всю его гибкость и многоцветие. Ведь писатель иной страны свободно владеет всеми богатствами своего языка. И пиши он по-русски, он бы, конечно, пользовался не каким-то нейтральным пресным языком с вымученным школьно-гладким синтаксисом и бескрылой безликой лексикой, а всем арсеналом русских инверсий, речений, образов. Можно сказать, да, судьба любит подшучивать над людьми, но короче, образней, да, все мы игрушки судьбы. Можно, выпил чай одним глотком, а не лучше ли залпом? И об охоте лучше не убил, а уложил зверя, и поднялась не стрельба, а пальба. Скучно сказать о человеке хилом, слабосильном. Он явно не в силах даже поднять такой мешок. Куда лучше носильщик из него никакой, никудышный. Скучно об озорниках. Они хорошо себя вели. Или вдруг стали послушны. Живей, они были тише воды, ниже травы. Вяло, человек, который убежал. Живее беглец. Женщина сильно исхудала. Если перевести буквально, получится. Ты только посмотри на себя. Ты вся прямо прозрачная, и все кости наружу. Но переводчик, владеющий словом, пишет. Смотри, как ты похудела, кожа да кости. Истертое намеренно заменит уже не столь частым нарочно или еще более редким с умыслом. И помощь у него не просто придет, а подоспеет. В рисковатом, очень современном тексте молодой герой у такого переводчика скажет «Не на это способны только чудаки, а чокнутые». Беглецы боялись, что их обнаружат. Тревога оказалась ложной, и вместо бесцветного «они не тебя искали», один говорит другому «они приходили не по твою душу». Безлико, скучно было бы, герой так боялся появления полиции, так хотел скорее уехать отсюда, что не мог объяснить, что происходит. Информация точная, но разве это художественная литература? И как отрадно прочесть в детской книжке. Джейми так боялся, что вот-вот нагрянет полиция. Так ему не терпелось унести ноги, что он даже не мог объяснить, откуда такой переполох. Все это по-настоящему живо, естественно, по-русски. А вот поистине ловкий ход, найденный одним переводчиком в случае не из самых простых. Бодрый 80-летний старик говорит 70-летнему. По-русски обращение «мой дорогой, молодой Икс или Игрек» прозвучало бы здесь только смешно. Да еще мешает соседство, я слишком стар. Первая находка переводчика. «Дорогой мой Икс, я слишком стар, не чита вам». Но тут все-таки есть небольшой просчет. «Не чита», говорят обычно, в значении «лучше». Естественно, это прозвучало бы, скажем, при таком повороте. Он еще молодец, не чита иным дряхлым старцем. А здесь, вернее, я слишком стар, не то что вы, молодежь. И главная находка здесь, думается, именно ход рикошетом от противного. Этот прием выручает нередко. Вот пример совсем из другой книги. В подлиннике мальчишка abandoned his big brother attitude. Дословно этого не передашь, и не писать же, перестал держать себя как старший брат. А как ловко вывернулся переводчик. Перестал покрикивать на сестру, как на маленькую. Есть редакторы, которым подобные перевертыши, как и любое отступление от буквы подлинника, кажутся вольностью. А меж тем это необходимая переводчику мера свободы. О сильном, суровом человеке сказано. В какую-то минуту из грубой оболочки выступил ангел. Но для такого неожиданного поэтического образа, да и для самого слова, это тяжеловесно и скучно. Ведь оно скорее значит «пронизать». Случалось вам видеть, как сквозь крохотную дырочку в плотной завесе пробивается в темную комнату острый луч света? Можно, предлагали и такое, понять персе более узко и перевести. Из шелухи пробился росток, человек. Но ведь пробивающийся росток никак не связан с драконом. Это совсем иной образ. Да и не вышел образ, распался на части. Переводчик написал, из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона. Посыпались возражения, так нельзя, так не говорят. И выручила ссылка на то, что уже существует, на памятные строчки блока. Из невозвратного далека печальный ангел просквозит. А вот еще головоломка. В начале письма заложнику Сент-Экзюпери есть образ. Лиссабон как мать, слабая, беззащитная, она верой в призрачное счастье пытается отвести от сына беду. По-французски Лиссабон женского рода, но по-русски не может же переводчик переименовать город, даже если это ему нужно позарез. И молодой переводчик в первой журнальной публикации выхода не нашел. Напечатано было так. Лиссабон улыбался несколько вымученной улыбкой. Так улыбаются матери, не получающие известий с фронта от сына и пытающиеся спасти его своей верой. «Мой сын жив, раз я улыбаюсь». «Посмотрите, как я счастлив и спокоен», — говорил Лиссабон, — «и хорошо освещен. Праздничный Лиссабон бросал вызов Европе. Можно ли делать меня мишенью, ведь я так беззащитен?» И образ пропал, он не убеждает. Ну а как быть? Оказалось, вывернуться все-таки можно. И столица улыбалась через силу. Столица Португалии словно говорила: «Смотрите, я так безмятежна, я такая мирная и светлая. Разве можно на меня напасть? Я так беззащитна». Столица есть поблизости и в оригинале. И вот там, по-русски, без малейшего ущерба, можно сказать «Лиссабон». Труднее было выкрутиться в «Маленьком принце». Вот появился прекрасный цветок, его нрав и поведение явно женские. По-французски «la fleur» — женского рода. Мужской род здесь хоть убейте, невозможно. Но поначалу нельзя прямо назвать цветок розой. Принц этого еще не знает. И снова выручила замена. Неведомая гостья — красавица. В таких случаях необходимо как-то схитрить, извернуться, чтобы сохранить главное. Да простятся мне ссылки на личный опыт, но ведь себя редактируешь больше, чем кого-либо другого, и чужую кухню не знаешь так подробно, до мелочей, до последней запятой. Такой опыт куда нагляднее отвлеченных рассуждений. «Маленький принц» был переведен когда-то залпом для себя, без всякой мысли о печати. Но свет увидел и переиздавался не раз. И каждый раз к новому изданию я что-то правлю, меняю, доделываю. Что было бы с этой сказкой, если бы в переводе покорно, слово за словом, следовать подлиннику? Начать с посвящения. Его пришлось бы перевести так. «Прошу прощения у детей за то, что я посвятил эту книжку взрослому. У меня есть серьезное оправдание. На свете у меня нет лучшего друга, чем этот взрослый. У меня есть и другое оправдание. Этот взрослый умеет все понять, даже и книги для детей. У меня есть и третье оправдание. Этот взрослый живет во Франции. Ему там голодно и холодно. И ему очень нужно, чтобы его утешили. А если всех этих оправданий недостаточно, я хочу посвятить эту книжку ребенку, каким был когда-то этот взрослый. Все взрослые сначала были детьми, но мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю мое посвящение». Прежде всего, слишком много от глагольных существительных, а значит, тяжело и казенно. Отсюда мысль заменить «прощение» глаголом, убрать часть оправданий, которые, да еще вместе с обстоятельным другое, третье, тоже утяжеляют текст. Избавиться от некоторых инфинитивов. «Умеет понять», «хочу посвятить». Далее по-русски не принято чаще 2-3 раз к ряду повторять одно и то же слово. 6 раз взрослое, утомительное и навязчиво. Соседство «друг» и «другое» не слишком удачно. И хочется избежать в коротком тексте 8 разных «это» и «этот», которые во французском неминуемы, необходимы, а по-русски излишние и назойливы. Вот что в конце концов получилось. «Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание. Этот взрослый мой самый лучший друг. И еще. Он понимает все на свете, наши детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу свою книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми». Только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение Леону Верту, когда он был маленьким. Из 8 «это» осталось 4. Из 6 взрослых тоже 4, по 2 в начале и в конце. Из 4 оправданий осталось только одно, да глагол оправдывает. Не точно, в подлиннике иначе. Да, но право же у переводчика тоже есть оправдание. Ибо опустив или заменив несколько слов, которые в подлиннике звучат легко и просто, а по-русски тяжеловесно и искусственно, он, думается, вернее передал чувство и настроение. По-русски вышло бы длинно, коряво и непоэтично. Мой рисунок изображал удава, переваривающего слона. Естественнее, тем более в рассказе о детстве, это был удав, который проглотил слона. Буквально пришлось бы перевести. Взрослые посоветовали мне бросить изображение удавов. Но в сказке лучше обойтись без этой конструкции, не рисовать больше удавов. Круглыми от удивления глазами я уставился на это видение. Формально все правильно. Можно при желании перевести, даже выпучив глаза от удивления. Но по-русски это было бы слишком грубо развязано. И стоило отойти от дословности, воспользоваться живым и естественным нашим оборотом. Я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Точно следуя форме, строю подлинника, пришлось бы писать. Как ты думаешь, много этому барашку надо травы? А проще, много он ест травы. Удобно, что подаренный тобой ящик ночью может служить ему, барашку, домиком. В речи француза причастие, идеи причастия легки, мимолетны, изящны. У них нет громоздких суффиксов и окончаний. А по-русски, станет ли ребенок, да еще в сказке, изъясняться причастиями? И снова все перестраиваешь. Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам. На предложение дать для барашка веревку и колышек, чтобы привязывать его на ночь, малыш отвечает. Это ему не по душе, он почти оскорблен. Но не скажет же он, что за странная мысль. А, допустим, что за чепуха для него слишком грубо. И пытаешься передать настроение иначе. Маленький принц нахмурился. Привязывать? Для чего это? На каждом шагу надо было избавляться от лишних словечек, необязательных местоимений, связок, переходов. Но для чего тебе, чтобы твой барашек ел маленькие баобабы? Но зачем твоему барашку есть? Иная работа может и подождать, но когда речь идет о баобабах, беды не миновать. Но если дашь волю баобабам... Слева все формально правильно и очень близко к подлиннику. В правых вариантах переводчик разрешил себе какую-то степень свободы. И право же по-русски так чище, яснее, достоверней, а значит, ближе к подлиннику по существу. «Сан-эфер-йен» тоже поначалу переводилось буквально. Это не имеет значения, это не важно. Для француза живой разговорный оборот. Но, конечно, по-русски естественнее малышу сказать, что если барашек уйдет, это ничего, ведь у меня там очень мало места. И дальше дословно. Куда он, барашек, пойдет? Неважно, куда, прямо, перед собой. Но разве не естественнее, тем более для сказки, наше речение? Мало ли куда. Все прямо, прямо, куда глаза глядят. Такая мера вольности необходима. Без нее все станет скучно и неубедительно. А значит, потеряется что-то очень важное для подлинника. Ведь сам автор, пиши он по-русски, уж, наверное, выбирал бы не стертые ходячие слова, а живые и емкие. В сценке с королем сперва говорилось буквально. Маленький принц оглянулся, нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. И он остался стоять, но при этом зевнул, потому что очень устал. Все дословно, но по-русски тяжеловесно. Понемногу догадываешься, а неправильнее ли сказать это как бы от самого принца, передать его мысль и ощущение. И пишешь с точки зрения формально и вольно, а по сути вернее, пришлось стоять, а он так устал, и вдруг он зевнул. Король упрекает маленького гостя в нарушении этикета, вместо раннего буквального ответа «я не мог удержаться». Делаешь проще, поребячье, я нечаянно. Точно ростки тех самых баобабов выпалываешь лишние, хоть и правильные слова. У пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле стоит одна гора, географ отметит две, говорит географ. А чуть дальше принц ему возражает. Но потухший вулкан может опять проснуться. Без этих стоит и опять... Речь становится куда естественней, правдивей. Стараешься отыскать взамен безличных нейтральных слов, которые первыми подвертываются под руку, слова образные, более редкие. «Не достану воды, а зачерпну». «Не армии бутылок, а полчища». Вместо «в тишине» что-то светится, тишина словно лучится. Я понял, почему лучится песок. И в конце главки подхват. Образ розы не сияет, а тоже лучится в «Маленьком принце». Маленький принц спрашивает, а что это значит? Почитать, приручать и так далее. Скучноватый для русского уха не очень по-детски. Но первых редакторов смущало, что переводчик слишком отходит от текста, и пришлось остановиться на полпути. А что такое «приручать»? Более поздний вариант, думается, достовернее для речи малыша. А как это — приручать? Объясняя, как же надо приручать, Лис говорит, «Ты с каждым днем сможешь садиться немного ближе». И сначала в переводе сделано было со всей грамматической истовостью «будешь садиться». А позже исправлено, но ты с каждым днем садись немножко ближе. Ибо по-русски эти вспомогательные словечки не обязательны, без них прозрачнее мысли чувства, достовернее речь. И оплошностью было вначале «у моих охотников существует такой обряд». Конечно же, просто есть. Узнав, что на планетке принца нет охотников, но нет и кур, Лис вздыхает. Ничто не совершенно. Но ведь наш зверь склонен пофилософствовать. Отсюда, с точки зрения буквалиста, вольность, а на самом деле раскрыта суть этого разочарованного вздоха. Нет в мире совершенства. Поначалу шли жаркие споры. Лис в сказке или лиса? Кое-кто рассуждал наивно-формалистически, ссылался на биографию самого Сент-Экзюпери, мол, в его жизни была другая женщина, а потому лисица в сказке — соперница розы. Здесь спор уже не о слове, не о фразе, но о понимании всего образа. Даже больше. В известной мере о понимании всей сказки. Ее интонация, окраска, глубинный внутренний смысл — все менялось почти так же, как меняется тон и смысл целого романа от того, насколько понят и раскрыт в переводе герой. Только ли он жертва общества и обстоятельств, или еще и их детище? А понять и раскрыть смысл образа, смысл книги — правая обязанность переводчика. Убеждена, биографическая справка о роли женщин в жизни Антуана де Сент-Экзюпери пониманию маленького принца не помогает и к делу не относится. Уж не говорю о сказочной традиции, начиная со знаменитого Рейна Келиса, о том, что по-французски «Ле Ренар» мужского рода. Но ведь в сказке Сент-Экзюпери лис прежде всего друг. Роза — любовь, лис — дружба. И верный друг лис учит маленького принца верности, учит всегда чувствовать себя в ответе за любимую и за всех близких и любимых. На сцене многие годы в драматическом театре имени Станиславского, потом в театре «Сфера» все это отлично, тончайшей паузой передавал артист Козлов. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. И короткое молчание это, конечно, означает «да». И за меня, за друга, кому тоже нелегка будет разлука с тобою. То он отнюдь не соперница. А главное, пусть соперница сколь угодно, благородна и самоотвержена, такое понимание упростило бы, сузило, обеднило философский и человеческий смысл сказки. Пойти на поводу приземленной и упрощенной трактовки очень легко. И вот что получилось бы. При первой же встрече, услыхав, что маленький принц родом не с Земли, а с крохотной далекой планетки, лиса в женском роде, окажется по-дамски заинтригованной. О сказочном зверьке, по-русски вернее, он очень удивился. На просьбу «приручи меня» принц отвечает. В отношениях светских это прозвучало бы как с удовольствием. Можно было по нечаянности написать охотно, и это двусмысленно перекликнулось бы с разговорами об охоте и охотниках. Принц отвечает коротко, серьезно. Я бы рад. И вот настал час разлуки. Маленький принц жалеет огорченного лиса. Но невозможно перевести буквально «ах, я заплачу». Вообще, во французской и в английской речи «ах» и «ох» звучат не так сильно, потому и встречаются чаще, по-русски же выходит слишком сентиментально, либо чересчур выспренно, впечатление получается обратное, читателю становится смешно. И вздох убран в ремарку. «Я буду плакать о тебе», — вздохнул лис. А дальше, особенно если сделать лисицу в женском роде, Пойдут, пожалуй, сварливые взаимные попреки, некая семейная сцена. «Ты сама виновата. Я не желал тебе зла». Или чуть менее буквально: «Я желал тебе только добра. Но ты захотела, чтобы я тебя приручил». «Конечно». «Но теперь ты будешь плакать». «Конечно». «Вот ты ничего и не выиграла». «Нет, выиграла». Да, в подлиннике «гэгне», но немыслимо передавать это буквально. Одним из первых, по словарю значений, получится душевная грубость. А ведь интонация совсем иная. И вернее, идти от противного. «Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил». «Да, конечно». «Но ты будешь плакать?» «Да, конечно». «Значит, тебе от этого плохо?» «Нет, мне хорошо». Приходилось распутывать и другие узелки. В подлиннике дословно: «Твоя роза так дорога тебе потому, что ты терял, тратил, убивал на нее время». До нашего восприятия это, хоть убейте, не доходит. И сначала сделано было обычным русским речением, потому что ты отдавал ей всю душу. В общем, естественно, но уж слишком стертый штамп. Да еще надо помнить о подхвате в главке о стрелочнике, где дети тоже тратят все свое время на тряпочную куклу. И очень не сразу отыскалось нечто, кажется, поближе к авторскому, потому что ты отдавал ей все свои дни. И еще задача. На вопрос принца «А как это приручать?» лис отвечает буквально: «Создавать связи, причем эти связи в творчестве и философии Сент-Экзюпери» — одно из ключевых, важнейших слов. Оно лейтмотивом проходит через книги, статьи и письма. Но в сказке связи просто невозможны. Некоторые бурно протестовали против уз. Для них почему-то узы означали только узы рабства. Никакие ссылки на узы дружбы и любви, на Пушкина, Лермонтова, Герцена не помогали. Пришлось в ранних вариантах делать «приручать» значит «привязывать к себе». Ключевое слово «сентекса» оказалось смазано. Позднее удалось восстановить узы. И тут пришла еще одна догадка. В начале сказки принц говорит: «Мне не надо слона в удаве. Слон слишком большой, а удав слишком опасный. Нарисуй барашка». И сперва как-то так написалось: «Слоны слишком большие, а удавы слишком опасны». Но автор не случайно единственное число. Ребенок не обобщает, для него существует только один вот этот слон и один вот этот удав. Тоже относится и к рассуждению о том, что значит приручать. Не приручать вообще, а как это приручить? Не вообще создавать, а именно сейчас, вот в этом нынешнем случае создать узы. Потом в сознании читателя оно само собой обобщится. Но спрашивает принц по-детски, конкретно. «Сказка печальна, ведь она о разлуке. Сдержанно, но грустно, — говорит летчик, — о своем маленьком друге. Слишком больно вспоминать, и мне нелегко об этом рассказывать». Не только фонетика «не-не» заставила поменять местами эти слова. При ином, не столь гладком порядке они и звучат более отчетливой грустью. «Нелегко мне». Но и о звуках тоже нельзя забывать. Если, к примеру, строка вдруг загудит и зажужжит. Но тут же мужество вернулось к нему, меняешь тут же на тотчас. Перед первой встречей со змеей маленький принц не увидел в пустыне ни души и подумал, что залетел по ошибке не на землю, а на какую-то другую планету. Но тут, если переводить буквально, в песке шевельнулось колечко лунного цвета. Как было избежать рифмы, которая вовсе ни к чему? Все перестановки казались нарочитыми, и не сразу нашлось решение. Шевельнулось колечко цвета лунного луча. И так строка за строкой, год за годом. Непременно тянет снова что-то править, доделывать, шлифовать. Что-то малое, микроскопическое, для читателя, наверное, вовсе незаметное. Ибо нет в мире совершенства.